О, это хороший вопрос. Женщина провела по уродливой фигурке пальцами. Дело в том, что она сделана из невероятно редкого материала, железа, впитавшего энергию самой Вселенной. Мой мир, к сожалению, уже много столетий надежно защищен от даров космоса специальным магическим заслоном. Вот и приходится искать необходимое за его пределами. И так уж вышло, что выстроить пространственный тоннель в твой мир оказалось проще всего. А эта зубастая прелесть, она кинула на демона мимолетный взгляд, вобрала в себя достаточное количество нужной мне силы, и лучше всего подходит для моих планов. Каких планов? Тебя, шустрый мальчишка, это уже не касается. Но, черноволосая помрачнела, твое вмешательство дорого мне обошлось. Если бы не ты, Руфс и Руфана справились бы с задачей быстро и без крови. Руфс и Руфана, это наверняка маги-близнецы. Однако ты задержал моих помощников, продолжала женщина, и мои враги напали на их след. Из-за этого Руфс пострадал, причем дважды. Он серьезно ранен и, что куда хуже, лишился сестры, а вместе с ней и части своих сил. Должна сказать, она шагнула вперед и окинула меня очень многозначительным взглядом, что Руфс во всем винит тебя. Ему плохо, он в ярости, так что в ближайшее время тебе будет очень непросто. Руфс весьма мстительная натура. Я промолчал, вспоминая некрасивое лицо низкорослого мага. Ублюдок чуть меня не прикончил, так что встречаться с ним еще раз не хотелось совершенно, и уж тем более находиться в его власти. Но не беспокойся, я запретила Руфсу убивать тебя. В конце концов, ты очень интересный объект для изучения. Я еще не встречала мага с такими способностями. Мага? Ошарашенно переспросил я. Зловещая красотка улыбнулась. А как ты еще можешь объяснить свои таланты? Понятия не имею. Но магии в моем мире точно нет. И магов тоже. С чего такая уверенность? Шустрый мальчишка, ты ошибаешься. Магии есть в любом мире. Просто там, где ты родился, их очень мало, и они слабы. Поэтому практически никак себя не проявляют. Ты на их фоне, все равно что кит-убийца среди тюленей. Впрочем, до них мне нет никакого дела. А вот ты. Женщина приблизилась еще на шаг, опустилась на корточки и заглянула мне в глаза. Расскажи, когда и как проявились твои способности. Наверняка это случилось непроизвольно. С такими, как ты, это часто бывает. Тут она была права на 100%, и я невольно начал вспоминать. Впервые в режим зверя я вошел спустя 2 дня после того, как нас с Марией упекли в сиротский приют. Сестре на тот момент уже было 12, она начала хорошеть и попалась на глаза местному авторитету. Прыщавый жилистый говнюк с мерзким ломким голосом очень быстро подгадал момент, чтобы познакомиться с Марией поближе, да еще взял с собой 3 дружков. Я узнал об этом совершенно случайно. Один из детдомовских придурков, злорадно гыгыкая, сообщил, что сейчас мою сестру будут делать взрослой, и если я хочу посмотреть на порнуху-групповуху, то должен заплатить 1/2. Мне было 5, я не понимал, что он имеет в виду, но почувствовал. С Марией хотят сотворить что-то страшное, и когда я увидел ее в подвале, уже полураздетую, зажатую в углу и трясущуюся, в окружении 4 ублюдков, каждый из которых почему-то стоял со спущенными штанами, то лишь убедился в этом. Тогда-то все и случилось. Волна адреналина накрыла меня, напрочь лишив способности мыслить. Я мог лишь действовать, и действовал, рыча, размахивая кулаками, кидаясь от одного урода к другому. В тот день всем 4 несостоявшимся насильникам очень крепко досталось. Сломанные носы, кровоподтеки, сечки. У одного была вывихнута рука, а главарь вовсе заработал сотрясение. Они смотрели на меня как на монстра, но мне было плевать. Главное, я начисто отбил у этих тварей желание трогать мою сестру. Несколько раз они пытались отомстить, собравшись сначала в 5, затем в 7 и так далее. Однако режим зверя неизменно спасал меня, а враги вскоре после начала боя бежали зализывать раны. «Ао, вижу, ты крепко застрял в трясине воспоминаний, шустрый мальчишка», — сказала женщина, по-прежнему изучая меня взглядом. А мое предположение оказалось верным. Она произнесла это таким тоном, что становилось понятно. В ее жизни тоже было немало страшных или мерзких моментов. Впрочем, жуткий шрам на прекрасном лице говорил сам за себя. «Но давай отставим сантименты», — продолжила она, добавив в голос деловых ноток. «Меня интересует, каким образом работает твоя магия, что именно помогает тебе становиться сильнее, быстрее и...» «Но об этом после. Сначала ответь. Адреналин, ладно, если уж черноволосой нравится считать мои особенности магией, Хрен с ней. Я вхожу в режим зверя, когда возникает стрессовая ситуация, перед дракой или другой опасностью, или когда надо сделать что-то рискованное. Режим зверя – любопытное определение. Тогда, может, мне стоит называть тебя шустрым зверенышем? Женщина рассмеялась, но как-то не уверена. Хотя нет, глупо звучит. К тому же, куда важнее кое-что другое. Думаю, сейчас я смогу тебя удивить. Адреналин не просто превращает тебя в ГМ-берсерка, но и дает определенную защиту от заклинаний других магов. Я бы так не сказал, процедил я, вспоминая, как корчился в музейном зале, когда низкорослый урод по имени Руфс всерьез за меня взялся. Да и эта стерва уже успела порадовать меня болью. Можешь не верить, дело твое, но факт остается фактом. Я поговорила с Руфсом, и он рассказал много интересного. То самое первое заклинание, которым мой помощник атаковал тебя, было смертельным. Однако оно не убило тебя, а всего лишь парализовало. А затем ты и вовсе освободился от чар, и это еще удивительнее. Я не знал, что ответить. У меня не было причин не верить черноволосой, но и поверить не получалось, слишком уж ошеломляло все сказанное. В общем, ты очень интересный экземпляр, шустрый мальчишка, продолжила женщина, и твои способности необходимо хорошенько исследовать. Но сейчас мне нужно отбыть на некоторое время, поэтому, она очень нехорошо улыбнулась, ты пока понаслаждаешься моим гостеприимством, заодно принесешь немного пользы. Договорив, черноволосая выпрямилась и отошла к двери. В ее глазах блеснули золотистые огоньки, и серолицые стражники, все с той же жуткой механической слаженностью движений, сцапали меня за плечи, поставили на ноги и вывели в коридор вслед за женщиной. Это был идеальный момент, чтобы напасть, но, даже не думай, произнесла черноволосая, и ее точеную фигуру окутало бирюзовое свечение. Ты сейчас и так не в самом лучшем положении, так что не надо его усугублять. Пройдя метров 10, она остановилась возле еще одной железной двери с решеткой, толкнула ее и повернулась ко мне. «Заходи, шустрый мальчишка», сказала женщина. «Сейчас тебе предстоит пройти не самую приятную, но необходимую процедуру». «Какую еще процедуру?» Насторожился я, готовый вырваться. «Сейчас сам все увидишь». Глаза черноволосой вновь сверкнули золотом, и двое с копьями буквально заволокли меня через порог. Оказавшееся за дверью просторное помещение утопало в полумраке. Единственным источником света было ярко-зеленое пламя, гудящее в огромном камине. На потолке светились магические печати, по большей части кроваво-красные, бордовые и фиолетовые. К каменным стенам крепились десятки полок, заставленных всевозможными колбами, банками, пузырьками, бутылками, коробками, мешками, жуткого вида инструментами и книгами. В полу темнело большое отверстие, а справа и слева от него располагались два деревянных стола с ремнями для рук, ног и головы. Один был занят, судя по всему, трупом, чье неестественно раздутое тело покрывали большие лилово-черные пятна. Тело источало мерзкий запах разложения, и из него торчало несколько огромных шприцов, наполненных ядовито-зеленой жидкостью. Рядом с другим столом высилась гора из нескольких таких же трупов. Твою мать, да это же, сука, самая настоящая пыточная. Или лаборатория, что, в общем-то, почти одно и то же. Новый выброс адреналина придал сил. Мне хватило одного рывка, чтобы освободиться от железной хватки серолицых стражников. Но на этом везение закончилось. Меня обездвижили при помощи магии. И сделала это не черноволосая красавица со шрамом, а вышедший из-за камина Руфс. Я рухнул на пол, оглушенный болью и неспособный шевельнуть даже пальцем. Похоже, ублюдочный коротышка опять атаковал меня чем-то смертельным, но благодаря режиму зверя я не сдох, а всего лишь оказался парализован. Разумеется, если все сказанное женщиной было правдой, Руфс, тем временем, подошел, наклонился и стал внимательно меня разглядывать. В его взгляде не было ничего, кроме лютой ненависти и предвкушения. Глава 4. Первое, что сделал коротышка, плюнул мне в лицо, смачно и с явным наслаждением, а затем он начал меня пинать, под дых, по ногам, в грудь. Поначалу осторожно, но с каждым новым ударом эта тварь все больше входила во вкус и била все сильнее. Хорошо, что я находился в режиме зверя, он защищал мое тело от повреждения и заглушал боль, так что Руфс старался напрасно, и я бы вдоволь посмеялся над ним, если бы не лежал парализованным в жутком помещении, которая вдобавок располагалась в другом, мать его, мире. «Руфс», — строго произнесла женщина и сказала еще несколько слов, но уже на незнакомом мне языке. Жидкобородый тут же остановился, пусть и с неохотой. Он раскраснелся, тяжело дышал, но явно хотел продолжить, и если бы женщина его не окликнула, то экзекуция могла бы продолжаться еще очень долго. Далее последовал короткий, но непонятный диалог, после которого Руфс вновь отправился к камину. «Ладно, шустрый мальчишка, мне пора», — в голосе женщины отчетливо слышалась насмешка. «Оставляю тебя в обществе моего помощника. Уверена, скучать он тебе не даст». С этими словами она подошла, сняла металлический обруч с моей головы и покинула пыточную лабораторию. Однако полежать в одиночестве мне не позволил вернувшийся Руфс. Ублюдок ухмылялся, явно приготовив мне очередной сюрприз. Так и оказалось. В руке Руфса была длинная железяка, из тех штук, которыми клеймят скот. Ее конец, образующий причудливого вида символ, полыхал зеленым пламенем. Понять, для чего коротышка притащил сюда эту хрень, не составило труда, и я похолодел. Режим зверя усилился. Я попытался напрячь мышцы, однако ничего, кроме боли, это не принесло. Но и сдаваться было нельзя. Один раз у меня уже получилось вернуть себе способность двигаться, значит, должно получиться вновь. Руфс, тем временем, ногой перевернул меня на живот. Затрещала ткань, и вскоре я лишился водолазки. В организм выплеснулась очередная порция адреналина. Я зарычал и наконец-то смог шевельнуть рукой, но было поздно. Низкорослый говнюк припечатал клеймо к моей левой лопатке. «Ксарлибехт», — просипел он. Первые пару мгновений я не чувствовал вообще ничего, но потом, казалось, пылающая железяка прошила меня насквозь и начала плавиться, прямо, сука, внутри моего тела. Руфс, по-прежнему стоящий надо мной, похоже, прекрасно понимал все, что я чувствовал, и смеялся. Я не мог ни пошевелиться, ни даже заорать. Однако куда хуже было другое. Режим зверя постепенно сходил на нет. Адреналин продолжал выделяться, но теперь не усиливал меня. Почему так происходит, я не знал. И непонимание было не менее страшным, чем боль от охваченного огнем клейма. Когда пытка закончилась, я уже полностью вышел из режима зверя. И попытки вновь войти в него ни к чему не привели. Я превратился в беспомощный кусок мяса, неподвижно лежащий у ног низкорослого ублюдка Руфса. Тот вновь перевернул меня, и когда обожженная лопатка соприкоснулась с каменным полом, ее прострелило дикой болью. А новая порция адреналина просто выделилась, и все. Похоже, меня только что лишили единственного козыря. Вот ведь дерьмо. Руфс некоторое время изучал мое лицо. Затем решил порадовать самого себя еще немного и наступил ногой мне на горло. Надавил, чтобы перекрыть доступ кислорода, и стал ждать, впившись взглядом в мои глаза. Что он хотел там увидеть? Наверняка растерянность, страх и мольбу прекратить. Да, мне было страшно и я хотел, чтобы ублюдок отвалил подальше, но я смотрел на него холодно, с презрением. Даже когда воздух в легких закончился, так ничего и не добившись, Руфс отпустил меня. Еще раз харкнул мне в лицо, затем перевел взгляд куда-то в сторону выхода, и его темные буркала сверкнули алым. Тут же рядом со мной возникли двое стражников с серыми лицами, схватили меня за ноги и поволокли прочь из помещения. Вскоре я оказался в коридоре и собственными спиной и затылком ощутил, насколько там твердый и холодный пол. Но куда хуже стало после того, как меня дотащили до винтовой лестницы. Впрочем, идущему сзади Руфсу доставляло огромное удовольствие наблюдать, как я считаю своим же телом каждую ступеньку. А еще сраный маг развлекался тем, что бил меня молниями, выпускаемыми с кончиков пальцев. При каждом таком ударе боль пронизывала меня с ног до головы, а мышцы сводила судорогами. И, разумеется, Руфс не забывал плеваться. Причем он что-то сделал со своей слюной. Теперь, попадая мне на лицо, грудь или живот, эта дрянь начинала шипеть, пениться и жечь кожу. Невозможность пошевелить хотя бы рукой, чтобы утереться, приводила в отчаяние и ярость. Грудь жгло от невероятного количества адреналина, но войти в режим зверя никак не удавалось. Почему? Скорее всего, из-за того чертова клейма. Лопатку до сих пор жгло с невероятной силой, и если бы я мог, то нащупал бы гребаную отметину и содрал бы нахрен голой рукой. Чувак, очередная порция руфсовой слюны угодила мне точно в глаз. Тот словно бы вскипел, я зарычал от боли, а маячившая надо мной мерзкая рожа расплылась в улыбке. Зря он все это делает, очень зря. Рано или поздно я найду способ поквитаться, и тогда ему будет очень и очень худо. Я не в первый раз давал самому себе подобные клятвы мести, и всегда выполнял их. Но сейчас, впервые в жизни, не чувствовал уверенности в своих силах. Лестница закончилась, и я вновь оказался в коридоре. Справа и слева были решетчатые двери, за которыми располагались тесные камеры без окон. Возле одной из таких тащившие меня стражники и остановились. Руфс приложил ладонь к светящейся печати на замке двери, что-то лязгнуло, и та начала медленно отъезжать в сторону. Сидящая внутри камеры фигура в лохмотьях тут же метнулась в дальний угол. Толком разглядеть не удалось, но, похоже, это был старик, Фахмефир. Послышался неестественно сиплый голос из камеры напротив. В нем отчетливо звучала насмешка. Я скосил глаза и увидел говорившего. Габаритами этот здоровяк не уступал серолицым стражникам, да и выглядел не менее жутко. Голый по пояс, весь в татуировках и шрамах, рыжеволосый, он прижимался к решетке, вцепившись в прутья. Во взгляде темных глаз под густыми бровями читалось мрачное веселье. Пленник смотрел на меня и чуть заметно ухмылялся. Чуть заметно, потому что всю нижнюю часть лица уродовали кроваво-красные рубцы от ожогов. Похожие отметины были и на горле громилы, неестественно выпуклым и темно-лиловым. «Хукбдвамрай, Руфс», — произнес он еще одну фразу и оскалился, демонстрируя крупные черные зубы. Низкорослый маг злобно глянул на обитателя камеры, нацелил на него ладонь и чуть заметно вздрогнул. В тот же момент неведомая сила отшвырнула рыжего назад, да так, что бедняга врезался спиной в стену. Это наверняка было очень ощутимо, но, рухнув на кучу гнилой соломы, здоровяк лишь расхохотался. Руфс, глядя на него, брезгливо скривился. Затем мотнул головой и вновь сосредоточил все внимание на мне, в очередной раз ударив молнией и наградив плевком. Тварь, серолицые, тем временем, взяли меня за руки и ноги, втащили в камеру и зашвырнули в угол. Я знатно приложился о голый каменный пол и, что хуже всего, остался лежать лицом вниз. Тело по-прежнему отказывалось слушаться, а потому перевернуться я не мог. И от мысли, что, вполне вероятно, я закончу именно так, неподвижно валяясь в холодной камере, пропитанной запахом нечистот, отчаяние крепко ухватило меня за горло, а на глазах выступили злые слезы. Ощущение безнадеги усилилось, когда дверь камеры с лязгом закрылась. Некоторое время я лежал в тишине, тщетно пытаясь войти в режим зверя. Потом услышал, что ко мне кто-то осторожно приближается. Второй обитатель камеры. Он ухватил меня за левое плечо, осторожно перевернул на спину, и я наконец-то смог его разглядеть. Это действительно оказался старик. Лохматый, грязный, изможденный, но с удивительно живым и добрым взглядом голубых глаз. На худой шее старика болтались петли засаленной бечевки с десятками узлов. Несколько секунд он внимательно изучал меня, после чего сочувственно покивал и начал произносить одну непонятную фразу за другой. Голос у старика оказался глубокий, звучный. Он успокаивал и усыплял. Мои веки стали слипаться, мысли прекратили хаотично метаться в мозгу, дыхание выровнялось, замедлилось и стало более глубоким. Лишь сейчас я почувствовал, насколько сильно устал после всего, что произошло, и в итоге сам не заметил, как заснул. Крепко и без сновидений, очередное пробуждение вновь получилось крайне хреновым, от уже знакомого электрического разряда. Я забился в судорогах, распахнул глаза и сразу же увидел по ту сторону решетки Руфса, очень довольного собой. «Тарвыштитх», — произнес ублюдок и открыл дверь камеры. Сидевший рядом со мной старик поднялся, вышел и встал возле пары стражников с копьями, а Руфс расплылся в недоброй ухмылке и поманил меня пальцем. «Серьезно, эта скотина парализовала меня?» А теперь хочет, чтобы я встал и пошел. Впрочем, я сосредоточился на правой руке и попробовал шевельнуть ею. Получилось. Похоже, пока я спал, к телу вернулась способность двигаться. Ладно, уже легче. С этой мыслью я поднялся на четвереньки. Тело слушалось плохо, казалось чужим, и, чтобы встать на ноги, мне потребовалось не меньше минуты. Руфс внимательно наблюдал за каждым моим действием и наслаждался. После первого шага я едва не упал, но дальше дело пошло легче, хотя из камеры я вышел только с третьей попытки. Однако здесь целиком и полностью был виноват низкорослый урод. Всякий раз, когда я подходил к решетке, он отбрасывал меня назад с помощью телекинеза. Как и рыжеволосый здоровяк, я влетал в стену, а затем оказывался на полу. Подгоняемый ударами молнии, вставал и снова шаркал к двери, мечтая об одном. Схватить Руфса за жидкую шевелюру и бить лицом обо что-нибудь твердое до тех пор, пока оно не превратится в кровавую кашу. Когда ублюдок наконец угомонился, то выпустил рыжего, и нас троих повели по коридору. Здесь Руфс нашел себе новое развлечение. Он создавал под моими ногами невидимые препятствия, из-за чего я то и дело спотыкался. А когда мы добрались до металлической лестницы с крутыми ступенями, ведущей далеко вниз, я пару раз упал, разбив локти, бровь и колени. Лестница закончилась перед массивными железными створками, закрытыми светящейся магической печатью. Руфс подошел к ней, коснулся пальцами нескольких символов, и двери медленно, со скрипом, от которого у меня заныли зубы, начали открываться. И увидев то, что располагалось дальше, я в очередной раз пожелал, чтобы все происходящее со мной, начиная с бойни в музее и до этого момента, оказалось всего лишь страшным сном. Железные двери вели в просторный круглый зал, большую часть которого занимал бассейн, наполненный какой-то мерзкой субстанцией. Где-то бурая, где-то темно-красная, где-то розовая, она постоянно колыхалась, вздувалась пузырями и чавкала. А еще от нее поднималось влажное тепло и тошнотворный запах гниющего мяса. В центре бассейна располагался опять-таки круглый и явно рукотворный остров, полностью заросший. Назвать цветами то, что росло из темной земли, у меня не поворачивался язык. Сотни светло-серых стеблей тянулись вверх примерно на метр, и каждый заканчивался крошечным человеческим черепом. Большая их часть была охвачена зеленым свечением. За дверями обнаружилась небольшая площадка, соединенная с островом узким железным мостом без перил. Рядом с ним стоял стеллаж, на котором я увидел несколько горшков, бутылей и других емкостей, пару веревок, мешки и садовые инструменты. Руфс подошел к стеллажу, взял три пустых мешка и вручил их старику, рыжему и мне. «Штитх!» – процедил ублюдок и мотнул головой в сторону острова. Первым мост перешел рыжеволосый здоровяк. Сразу после него на шаткую и скрипучую конструкцию ступил старик, а затем настала моя очередь. Длиной мост был не больше 7 метров. Плевое расстояние, но я двигался очень медленно. Тело все еще плохо слушалось, а мост, черт бы его побрал, качался при каждом шаге. Я старался смотреть только прямо, на жуткую клумбу, к которой шел, но взгляд то и дело соскальзывал вниз, туда, где пузырилась и чавкала неведомая дрянь. Нырять в нее не хотелось совершенно, а стоило дойти примерно до середины моста, как сверху что-то загрохотало. Остановившись и подняв голову, увидел далекий куполообразный потолок, из которого торчали три огромные трубы. В следующее мгновение одна из них, ближайшая ко мне, что-то выплюнуло. Это что-то угодило точно в жижу и начало тонуть. Медленно, будто в болоте, так что мне вполне хватило времени увидеть, что это человеческое тело, такое же раздутое и покрытое пятнами, как и те, которые лежали в пыточной лаборатории. Как только труп ушел в жижу с головой, та стала пузыриться и колыхаться еще заметнее. Она словно переваривала изуродованного мертвеца. Позади что-то рявкнул Руфс. Резко обернувшись, увидел, что он прожигает меня злобным взглядом. Правая рука ублюдка была вытянута, ладонь нацелена вперед, мне в грудь. В следующее мгновение тугая волна теплого воздуха сбила меня с ног, и я полетел. Твою мать, сука, только бы не в розовую мерзость. К счастью, приземлился я на самом краю острова. При падении из легких вышибло воздух, так что несколько секунд мне пришлось потратить на тщетные попытки вдохнуть. Попутно я смотрел на Руфса, очень довольного собой. Да уж, ублюдок явно хотел прикончить меня, поскорее и помучительнее. Но и ослушаться приказа черноволосой женщины тоже не мог. Поэтому все, что ему оставалось, пока та не вернется, гадить мне. Когда в открытую, когда из-под тишка. Ну да ничего, настанет момент, когда все поменяется кардинально, а судьба этого низкорослого говнюка будет подчинена моей воле. И он в полной мере оценит то, как я умею мстить. Мысль немного успокоила, и я поспешил подняться. Лучше сделать это самому, чем ждать, пока Руфсу вздумается в очередной раз поторопить меня. Старик и рыжий уже были заняты работой. Они отрывали черепа от стеблей и давили пальцами. Внутри каждого оказывалась маленькая черная семечка, которая вскоре отправлялась в мешок. Увидев, что я наблюдаю за происходящим, старик подошел и указал на один из черепов. Тот все еще качался на стебле и был охвачен зеленым свечением. «Драхчвар», — тихо произнес старик и осторожно коснулся пальцем сначала черепа, затем мешка в моей руке. «Все понятно. Собираем урожай. Трудимся, мать его, как негры на плантации». Старик, тем временем, указал на другой череп, который не светился, и покачал головой. «Ах, Драхчвар», — сказал он. «Понять, что он имеет в виду сейчас, тоже не составило труда. Срывать следует только созревшие черепа, те, которые светятся. Старик дождался моего кивка и вернулся к работе. Спустя пару секунд я тоже сорвал первый череп. Раздавить его оказалось не сложнее, чем сырое яйцо. Беда лишь в том, что внутри, помимо семечка, была зеленая пыльца, которая оседала на коже и тут же начинала ее жечь. Тем не менее, я продолжал трудиться. Монотонная работа позволила утихомирить творящийся в голове хаос, и очень скоро я смог заняться тем, что считал сейчас самым важным. Вернуть себе способность входить в режим зверя. Я раз за разом напитывал организм адреналином, но ничего, кроме тошноты и головной боли, это не приносило. Однако я не сдавался, и спустя несколько часов, как только наверху загрохотало и из трубы в потолке вывалился еще один раздутый покойник, у меня начало получаться. Да, результаты были очень скромные, и войти в полноценный режим зверя мне так и не удалось. Все, чего я смог добиться, почувствовать себя невероятно бодрым и свежим. И едва это случилось, как левую лопатку словно бы охватило пламенем. Я взвыл и чудом удержался на ногах, а дикая боль прекратилась столь же внезапно, как и началась. Правда, и от бодрости со свежестью не осталось и следа. Долбанное клеймо, все из-за этой сраной отметины. Она наверняка несла в себе какую-то магию, которая не позволяла мне пользоваться своими способностями. Нахмурившись, я ощупал левую лопатку и сразу же отыскал клеймо пальцами. Кожа там вздувалась и была шершавой. Приглядевшись к рыжему и старику, обнаружил такие же шрамы и у них. Здоровяк, заметив, что я на него смотрю, нахмурился и прорычал что-то непонятное, но определенно угрожающее. Ввязываться в конфликт не хотелось, так что я вернулся к работе и попыткам войти в режим зверя. Мрачные мысли, связанные с собственным будущим, а также Марией и Ильей, способствовали выбросам адреналина, и потихоньку-помаленьку я добивался своего. За следующие пару часов я научился оставаться полным сил, невзирая на невидимое пламя, плясавшие теперь по всей левой стороне спины. Способность клейма блокировать мой дар постепенно сходила на нет, и это обнадеживало. Значит, рано или поздно я верну себе запредельную силу, скорость, выносливость и так далее. Нужно просто продолжать. Когда в зале вновь появился Руфс, сопровождаемый серолицами-стражниками с копьями, я собрал не меньше 300 семян. Правая кисть была покрыта толстым слоем зеленой пыльцы, кожа горела, а пальцы распухли и едва двигались. Точно такая же беда была и у старика с рыжим громилой. Первый тряс рукой и болезненно морщился, второй невнятно ругался, сжимая и разжимая кулак. Руфс взял со стеллажа большой кувшин, поднял его над головой и что-то крикнул, глядя на старика. Тот убрал в мешок еще одно семечко, а затем медленно, шаркая, направился к мосту. Здоровяк пошел вторым, я, сразу за ним. На сей раз путь по мосту прошел спокойно, но лишь благодаря тому, что Руфс был занят, поливал покрытую пыльцой руку старика водой из кувшина. Рыжий наблюдал за коротышкой с таким видом, что становилось понятно. Будь у него возможность, он бы утопил низкорослого ублюдка в той мерзости, что чавкало в бассейне. Здоровяк пошел на помывку сразу за стариком. Мою руку к этому моменту жгло не слабее, чем клеймо на лопатке. Я чувствовал, что смыть пыльцу было просто необходимо, однако Руфс считал иначе. Закончив с рыжим, он посмотрел на меня, ухмыльнулся и вылил остатки воды себе под ноги. Мразь, мелкая подлая тварь. Ну да ничего, рано или поздно мы пообщаемся с ним на равных. Весь обратный путь до камер Руфс продолжал гадить мне, подталкивая телекинезом. Говнюк явно рассчитывал, что долгие часы среди растущих из земли черепов вымотают меня настолько, что я буду еле передвигаться и падать при каждом его толчке. Хрена с два. Пускай я пока не мог полноценно войти в режим зверя, но адреналин придавал мне силы. Однако стоило добраться до камеры и развалиться на куче соломы, как меня почти моментально вырубило. Правда, ненадолго, и проснулся я от ощущения, что голова вот-вот разлетится на куски. Боль была просто адская, так что первое, что я сделал, распахнув глаза, заорал. И лишь спустя мгновение понял, что виной всему был мой седобородый сосед. Старик сидел практически на мне, сдавливая мои виски ладонями, и бился будто в припадке. Глава 5. Старика трясло так, словно через его тело пропускали мощные электрические разряды. Белки закатившихся глаз были розовыми, из носа и ушей капала кровь. Сквозь намертво сжатые зубы доносилось жуткое монотонное мычание. Я понятия не имел, чего хочет добиться этот псих, но адская боль в голове усиливалась с каждой секундой. Перед глазами все кружилось, мозг, казалось, вот-вот закипит. Все это спровоцировало мощный выброс адреналина. Боль обожгла лопатку, но зато я хоть немного пришел в себя и первым делом оттолкнул старика. Тот отлетел к вонючей дыре нужника и скорчился на полу, продолжая трястись и мычать. Из камеры напротив послышалась усмешка, и, повернувшись, я увидел, что рыжий здоровяк с интересом наблюдает за происходящим. Адреналин бушевал в организме, так что с каждой секундой мне становилось все легче. Правда, до полноценного режима зверя было еще далеко. Старик, тем временем, понемногу успокаивался. Вскоре он смог приподняться и виновато посмотрел на меня, а затем неуверенно выдавил: «Прости». Первые пару секунд я растерянно смотрел на соседа по камере, не веря, что он вдруг заговорил на моем родном языке. Может, мне просто показалось? Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, старик продолжил: «Не хотел причинять вред. Больно, но безопасно. Нет, не показалось». Каким-то образом седобородый начал изъясняться на русском, и скорее всего благодаря тому, что чуть не вскипятил мне мозги. Получается, он тоже маг? Охренеть. Впрочем, после всего, что случилось со мной за последние сутки, удивляться подобному было бы глупо. Мое имя Лестер, старик очухался достаточно для того, чтобы сесть. Матвей, машинально ответил я. Матвей, повторил тот и кивнул. Затем помрачнел и заговорил вновь. Прости, что было больно. Из-за этой печати, старик повернулся боком, демонстрируя клеймо на худой лопатке, большая часть моих сил заблокирована. Мне с большим трудом удалось проникнуть в твой разум и, вдобавок, действовать пришлось очень грубо, так что, он прервался, закашлившись кровью. Да уж, бедняга явно потратил немало сил. Благодаря этому, справившись с кашлем, продолжил старик, я теперь могу поговорить с тобой. Я в ответ задумчиво покивал. Голова все еще болела, но это пустяки. Куда важнее было то, что рядом появился человек, способный, как я надеялся, многое объяснить. И чем больше я от него узнаю, тем выше шансы освободиться и вернуться домой, в свой мир, к Марии и Илье. Мне было страшно даже представить, каково сейчас ждущей меня сестре и племяннику. От мысли об этом отчаяние стальной хваткой вцепилось в глотку. «Как ты себя чувствуешь, Матвей?» — напомнил о себе Лестер. «Более-менее», — ответил я, отмечая, что боль в голове полностью сошла на нет. А вот бодрость, появившаяся благодаря выбросу адреналина, уходить не торопилась, и это был хороший знак. «Вот и славно», — кивнул старик, а затем на четвереньках подполз и присел рядом со мной. «Тогда, быть может, расскажешь, кто ты и как оказался в убежище госпожи Адрианы». «Госпожа Адриана?» Старик наверняка имеет в виду черноволосую суку со шрамом. Похоже, он и впрямь немало знает, так что... Я кивнул, а затем коротко рассказал обо всем, начиная с бойни в музее. Лестер слушал внимательно и с сочувствием. «Великие чародеи прошлого», — покачал он головой, — «стоило мне закончить», а затем снял с шеи петли бечевки и принялся завязывать на ней еще один узел. Несколько секунд я с недоумением следил за Лестером, но потом догадался, что это своеобразный календарь. Похоже, таким образом старик отмечал, сколько дней находится в плену, и судя по количеству узлов, за решеткой бедняга уже давно, что, впрочем, подтверждало и его крайне изможденный вид. «Ты действительно оказался не в то время и не в том месте», — вернув бечевку на шею, продолжил старик. «Непонятно другое, почему Адриана оставила тебя в живых?» Я помрачнел. «Эта тварь сказала, что ее заинтересовали мои кое-какие особенности. Похоже, она собирается превратить меня в подопытного кролика, сука». Вспомнив жуткое убранство помещения, в котором мне ставили клеймо, я невольно сжал кулаки и скрипнул зубами. «Позволь-ка», — Лестер протянул руку к моей голове, и я рефлекторно отстранился. «Не бойся, я просто кое-что проверю. Это быстро и почти безболезненно». По поводу первого старик не соврал, проверка заняла от силы 5-6 секунд. Но вот насчет второго. Стоило ему приложить ладонь к моему лбу, как голова в очередной раз затрещала от боли. «И ведь действительно», — сказал крайне удивленный Лестер и опустил руку. «У тебя очень необычный магический дар, Матвей. Я никогда подобного не видел, хотя всю жизнь посвятил изучению магии. Вполне логично, что Адриана заинтересовалась тобой. Ее ждет много открытий». «Обойдется», — процедил я, мрачнее еще больше. «Хрен ей, а не открытие. Когда эта тварь вернется, я уже верну себе силу и...» «Мальчишка», — мягко произнес Лестер, с болью глядя на меня и качая головой. Ты не представляешь, с кем собираешься тягаться. Адриана невероятно сильна, но даже не это самое главное, Матвей. Другой мир, перебил я. Я знаю, не просто другой мир. Адриана сейчас в таком положении, что вынуждена скрываться, и ее убежище находится в одном из самых глубинных слоев реальности. Выбраться отсюда практически невозможно. Некоторое время я молчал, обдумывая услышанное. Теперь ситуация оказалась еще дерьмовее, но уподобляться Лестеру, который, судя по всему, уже смирился с участью узника, не хотелось совершенно. Все внутри меня протестовало этому. «Адриана», — снова заговорил я, когда сидеть в тишине стало невыносимо. «Кто она вообще такая?» «Ты знаешь, Лестер», — старик кивнул. «Еще несколько лет назад она была представительницей небольшого, но достаточно крепкого магического рода, силу. Его уничтожили. В короткой, но очень жестокой межродовой войне погибли ее дети, супруг и свекр. Самой Адриане удалось уцелеть лишь чудом. Почему ее род уничтожили?» — спросил я, вспоминая жуткую багровую отметину на прекрасном лице черноволосой суки. «В империи Нарс это обычное дело, Матвей», — старик печально улыбнулся. «Семьи магов постоянно грызутся в стремлении оказаться ближе к императору, Георгу Волчеглазу, строят заговоры, бьют в открытую или из-под тишка, заключают временные союзы, чтобы вместе подвинуть конкурента. Я не знаю подробностей, но вроде бы мужа Адрианы заподозрили в планах то ли разделаться с несколькими родами магов, то ли и вовсе свергнуть Георга. Вполне возможно, что подозрения имели под собой твердую почву. Господин Брайтсил был властолюбивым и суровым человеком. Он охотно принимал самые жестокие правила игры, действовал быстро и бескомпромиссно. К тому же муж Адрианы обладал сильным магическим даром и знал множество крайне опасных заклинаний. Вдобавок за ним стояло немало чародеев. При желании Брайт мог собрать небольшое войско, так что поводов избавиться от него и его близких было достаточно. Лестер замолчал и уставился в никуда, явно вспоминая что-то страшное. Его пальцы с распухшими суставами стали перебирать узлы на бечевке. «Это была бойня, Матвей. Настоящая бойня», — после небольшой паузы продолжил он. Дворец рода сил обложили со всех сторон. От самой смертоносной магии гремел воздух. Содрогалась земля. Брайт и его родные защищались. Яростно, отчаянно. Понимая, что их пришли убивать, они и сами забрали немало жизней своих врагов. И если бы Брайт потратил больше времени на подготовку, то победа была бы за ним. Но, старик развел руками. «Ты тоже там был? Видел, как все случилось?» «К счастью, нет», — Лестер с грустью усмехнулся. «Будь я там, то непременно погиб бы. Я ведь не боевой маг, у меня совершенно другие способности. Адриана показала мне, как все происходило». В ответ на мой недоуменный взгляд Лестер легонько постучал себя по виску. «Я маг-менталист, Матвей, и человеческий мозг для меня – все равно, что открытая книга. Мы с Адрианой встретились спустя несколько дней после случившегося. Она была в ужасном состоянии, как физически, так и душевно, и ей попросту не хватило бы сил рассказать, как погибли те, кого она любила. Поэтому я увидел все сам». Погрузил Адриану в сон и заглянул в ее разум. Устроившись поудобнее, Лестер продолжил рассказывать. Первое время он был помощником Адрианы. Они вместе обустраивали это место, Лестер ассистировал ей во время экспериментов. По словам старика, черноволосая сука не просто талантливая и сильная чародейка. Она гений, и Лестер искренне сожалел, что обстоятельства вынуждают ее направить свой дар в разрушительное русло. Сейчас Адриана полностью сосредоточена на том, чтобы отомстить всем, кто причастен к уничтожению ее семьи. И судя по всему, она почти у цели. «Адриана обнаружила в нашем мире присутствие кое-какой силы», продолжал объяснять старик. «Очень опасный, неизученный и совершенно неуправляемый. Адриане удалось, скажем так, урвать кусок этой силы. Она поместила его в созданный мной артефакт, но дальше этого дела не пошло. Сейчас трофей Адрианы попросту бесполезен. Ему нужен другой сосуд, изготовленный из материала, который здесь невероятно редок. Метеоритное железо». Я кивнул, вспоминая уродливую фигурку демона из музея и чувствуя, как внутри закипает ярость. Блять, эта хреновина ведь была уже у меня в руках, еще до появления магов-близнецов. И даже в то время, пока они убивали охранника. Так какого хрена я стоял как истукан? Стоял, а на другом конце города меня ждали сестра и племянник. И теперь, нет, пока что я отказывался принимать мысль о том, что больше их не увижу. Злость на самого себя вскипела с такой силой, что я не выдержал и двинул кулаком в стену. «Тише, тише, успокойся», — Лестер положил руку на мое плечо, сморщился, будто бы от боли, и спустя пару секунд мне стало полегче. «Все будет хорошо. Опять твоя ментальная магия?» Я покосился на старика. «Немного. Просто чтобы ты не наделал глупостей. И да, ты прав. Сосуд, необходимый Адриане, должен полностью состоять из метеоритного железа. Этот материал вобрал в себя энергию самого космоса, и только ему под силу удержать в себе силу, добытую Адрианой. Однако черноволосой суке необходимо не просто удержать эту силу, но также нарастить ее в десятки раз и научиться ею управлять, что, как сказал Лестер, будет весьма и весьма непросто. К тому же, старика беспокоило кое-что еще, а именно, четверо магов в масках, которые пытались помешать помощникам Адрианы забрать статуэтку. Это означает одно, за Адрианой следят, и это плохо, очень плохо. Почему же, я задумчиво прищурился, если на эту суку нападут и прикончат ее, у нас появится шанс сбежать. Извини, Матвей, но шанс этот будет мизерным. Скорее всего, нас просто поймают, будут допрашивать, а затем убьют. Лучше уж мизерный шанс, чем вообще никакого, упорствовал я. Лестер в ответ лишь покачал головой. Черт, да он и впрямь смирился с участью пленника. И как старик вообще попал за решетку? Он ведь говорил, что был помощником черноволосой твари. Видимо, с какого-то момента он перестал быть ей полезен. «Все немного не так, Матвей», — возразил Лестер после того, как я озвучил свои размышления. Он потемнел лицом и прикрыл глаза. На худом скуластом лице мгновенно вспухли желваки, плечи задрожали, а пальцы вернулись к узлам на бечевке и принялись перебирать их еще быстрее, нежели раньше. Старик явно вспомнил что-то, и это что-то определенно было куда хуже плена у магички, жаждущей мести. Помимо ментальной магии, я также специализируюсь на изготовлении артефактов, продолжил старик после небольшой паузы. В основном, этим я здесь и занимался. Но потом, в общем, у нас с Адрианой возникли разногласия, очень серьезные. Вдаваться в подробности Лестер не стал, зато рассказал о многом другом. В первую очередь, о самом убежище Адрианы. Старик пробыл помощником черноволосой суки достаточно долго, а потому прекрасно изучил его внутреннее устройство. Теперь же, выслушав его, я тоже начал представлять, что и где находится. И когда настанет подходящий момент, эти знания мне очень пригодятся. Поведал Лестер и об оранжерее, помещении с островом, на котором росли жуткие цветы черепа. «Это некромантия в чистом виде», — хмурясь, — говорил старик. «Одно из самых опасных направлений магии. Но иначе Адриане не удалось бы усмирить ту силу, которую она хочет использовать для мести. Как ты смог заметить, Матвей, в каждом черепе есть семя. Оно наполнено энергией смерти. Мы собираем эти семена, чтобы приготовить специальную эссенцию, и ей покрывают тот артефакт, где сейчас содержится пойманная Адрианой сила. Все это очень сложный и опасный процесс. А еще, Лестер помрачнел, глядя на свои пальцы с длинными коричневыми ногтями и распухшими суставами, губительный. Здоровяку из камеры напротив наши разговоры очень быстро надоели. Один раз он подошел к решетке и злобно рявкнул на Лестера, в очередной раз убеждавшего меня, что побег невозможен. После этого старик стал говорить гораздо тише, а рыжий глянул на меня, ухмыльнулся, а затем, видимо, он захотел продемонстрировать мне свои магические способности. Однако из-за клейма вместо пламени из его обожженной чернозубой пасти вырвалось лишь облако дыма. Сам здоровяк яростно закашлялся и, согнувшись пополам, вернулся на кучу соломы. Его, кстати, звали Бернусом. И да, он был пиромантом, а еще, наемником, охотником за головами, бандитом и вообще крайне отмороженной личностью. Впрочем, только такой человек согласился бы вживить себе в глотку кустарно сделанный артефакт, придающий пламени особую смертоносную силу. Бернусу не сразу удалось совладать с новыми умениями. Отсюда и жуткие рубцы на его и без того грозной морде. Как и Лестер, Бернус работал на Адриану, но выполнял для нее совершенно другие задания, связанные с похищениями, грабежом и воровством. А за решетку он попал благодаря буйному нраву, причем гораздо раньше старика. О самом себе Лестер рассказывал не очень охотно, отделываясь лишь общими фразами. Маг-менталист, ученый-исследователь магии, мастер по изготовлению артефактов по четвертый ранг включительно. Мне все это мало о чем говорило. Когда же я спросил старика о его семье, тот потемнел лицом и, опустив голову, едва слышно пробормотал, что теперь он один, а его пальцы прекратили гулять по бечевке на шее и задрожали. Помимо этого, Лестер рассказал и о Руфсе с Руфаной. Их старик именовал не иначе, как преданными псами Адрианы. До встречи с черноволосой сукой они были очень слабыми магами, из-за того, что являлись близнецами. Между Руфсом и Руфаной была какая-то особая связь, из-за которой брат подавлял большую часть сил сестры, и наоборот. Но Адриане удалось повернуть этот странный магический процесс вспять, благодаря чему близнецы начали усиливать друг друга. Они были счастливы, Матвей, говорил Лестер. Руфс и Руфана всегда жаждали могущества, так что Адриану они просто боготворили, и охотно брались за самые сложные поручения. Но теперь, старик с сочувствием посмотрел на меня, Руфаны нет, Руфса некому усиливать, и как маг он стал в разы слабее. Прибавь к этому невероятно злобный нрав и боль от утраты сестры. Руфс был очень к ней привязан, так что если он действительно винит в случившемся тебя. Лестер прервался, развел руками и покачал головой, а вскоре, в сопровождении пары серолицых стражников, явился тот, о ком мы говорили. Перед собой Руфс катил тележку, на которой стояли кувшины и три глубокие тарелки, наполненные какой-то темно-серой дрянью. Выглядела еда совершенно неаппетитно, но при взгляде на нее желудок взвыл от голода. «Все-таки я не ел уже больше суток». Первым свою порцию получил Бернус. Руфс открыл камеру, смело зашел к здоровяку и вручил ему кувшин с тарелкой. Затем настала наша с Лестером очередь, и если старик просто взял свою порцию, то мою низкорослый ублюдок сдобрил смачным плевком. Затем с ухмылкой протянул тарелку мне. Я взял ее и несколько секунд рассматривал, решая, что делать. Руфс с интересом следил за мной. Он стоял совсем рядом, так что, легким движением руки серая дрянь выплеснулась прямо в мерзкую рожу коротышки, а тарелка упала на пол и раскололась на несколько частей. Один из осколков тут же оказался у меня под стопой и был задвинут в гущу соломы. Руфс, к счастью, ничего не заметил. Пару мгновений он растерянно пялился на меня, явно не веря в произошедшее. Потом кривоносую физиономию исказила гримаса злобы, коротышка оскалился, затрясся и атаковал. Ударная волна впечатала меня в стену, и сразу вслед за этим мое тело пронзило десятком молний, вырвавшихся из пальцев низкорослого говнюка. Меня скрутило жесточайшей судорогой. От боли я едва не потерял сознание, и удержаться на границе беспамятства помогли только злобные вопли Руфса. Тот бил и бил меня, казалось, утратив всякий контроль над самим собой. Никогда прежде мне не было так хреново. Не знаю, через сколько ублюдок успокоился. Когда находишься в полубессознательном состоянии, время течет иначе. Более-менее очухавшись, я заставил себя сфокусировать взгляд на стоявшем надо мной Руфсе и улыбнулся, обнаружив, что ему экзекуция тоже далась нелегко. Коротышка вспотел и жадно глотал воздух, яростно буравя меня глазами. Тем не менее, он вытянул руку и, стиснув мое горло невидимой удавкой, дернул, вынуждая подняться. Дорога до оранжереи превратилась в пытку. Каждый шаг отзывался болью во всем теле. Зато Руфс вел себя на удивление тихо и мирно. Видимо, перестарался, когда наказывал меня в камере. Следующие часы я провел, собирая семена. Попутно пытался войти в режим зверя, и на сей раз результаты были куда заметнее. Мне удалось ощутить в мышцах знакомые вибрации, заглушить боль от молнии Руфса и жжение в покрытой пыльцой кисти. Если так пойдет и дальше, то я верну себе способности довольно скоро. Это случилось к концу третьего дня, когда возникший перед глазами образ умирающего Ильи и обезумевшей от горя Марии спровоцировал мощный выброс адреналина. Застучало сердце, кровь будто бы вскипела, мышцы завибрировали, и я ощутил просто невероятный прилив сил. Черт, насколько же это все-таки потрясающее ощущение. Несколько секунд я просто стоял и наслаждался полноценным режимом зверя. Затем осторожно положил мешок с семенами между стеблей и нацелился взглядом на ближайшую трубу, что торчало из потолка. Нужно было проверить, на что я сейчас способен. Несколько метров для разбега, прыжок, и я устремился прямо к цели. Однако уже в полете почувствовал, что-то не так, лопатку прострелила такая боль, что я оскалился и зашипел. Впрочем, куда хуже было другое. Силы испарились. Мне все-таки удалось схватиться за край трубы, но спустя всего секунду пальцы разжались и я полетел вниз, в колышущуюся и источающую смрад жижу. Попутно вспомнив, что об этой мерзкой субстанции рассказывал Лестер, концентрированная энергия смерти, вот чем был наполнен бассейн, и прикосновение к ней хотя бы пальцем гарантировало мучительную гибель. Глава 6. Сердце будто бы замерло, а я весь окаменел, готовясь с головой окунуться в смертельно опасную дрянь. Но когда до нее оставалось всего пара сантиметров, я завис в воздухе, а тело окутало коконом из желтого света. Внутри было горячо, я не мог ни вдохнуть, ни пошевелиться. Все, что мне оставалось, смотреть вытаращенными глазами на жуткое содержимое бассейна и пытаться понять, что произошло. Спасен, но благодаря кому? Полный боли крик Лестера, донесшийся с острова, был ответом. А спустя секунду, по-прежнему находясь внутри кокона, я стал медленно приближаться к спасительной суше. Как только я оказался среди цветов, кокон исчез, и ко мне сразу же вернулась способность дышать и двигаться. Я вскочил и метнулся туда, где должен был стоять старик. Твою мать! Лестер лежал на земле. Налитые кровью глаза старика готовы были в любой момент вывалиться из глазниц. Сам он хрипел и бился в конвульсиях. Я кинулся к нему, упал на колени, перевернул Лестера на бок и кое-как разжал ему челюсти. Из раскрытого рта тут же хлынула кровь, и старик закашлялся. Вот ведь старый дурак. Спасая меня, он явно перестарался, и теперь расплачивался. А я, вновь окаменевший, смотрел на него и пытался понять, насколько все плохо. Сможет ли Лестер прийти в себя, или же это конец? Старик продолжал трястись, но хотя бы перестал выкашливать кровь. А во взгляде появилась осмысленность, и это немного меня успокоило. Только теперь я заметил, что Бернус стоит рядом и наблюдает за происходящим с каким-то злым любопытством. Ну, да и хрен с ним. Сейчас куда важнее, чтобы Лестер выжил и пришел в себя. Я понятия не имел, что за магию он использовал. Наверняка что-то очень сильное. Вот и волна стыда накрыла меня с головой. Какой же я все-таки идиот. Почувствовал силу, и тут же на радостях потерял голову. В итоге и сам едва не подох, и старика чуть не погубил. Или же все-таки погубил. Лестеру определенно становилось лучше, но вдруг это лишь временное облегчение. Вопреки опасениям, спустя минут 10 старик успокоился. Ушла дрожь, выровнялось дыхание, и вскоре он смог сесть. Оха, выдохнул Лестер и с трудом сглотнул. Великие маги прошлого, давненько я так не перенапрягался. Да и телекинез никогда не был моей сильной стороной. От этих слов чувство стыда лишь усилилось. Я опустил голову, сжал кулаки и тихо произнес: «Прости, я думал, что сила вернулась окончательно, но никогда прежде я не чувствовал себя настолько глупо». «Ничего, Матвей, чего-то подобного и следовало ожидать. То, что ты сделал, было невероятно». Однако печать, Лестер коснулся собственной лопатки и болезненно сморщился. «Она не позволит вновь стать самим собой ни мне, ни тебе, никому бы то ни было еще. Адриана знает, как обезопасить себя». При упоминании черноволосой суки стыд сменился злостью. Рано или поздно эта тварь заплатит за все. Да, сегодня я облажался. Но это не значит, что я остановлюсь в попытках вернуть свои способности. И когда я добьюсь своего, давай-ка вернемся к работе. Лестер начал подниматься, и я поспешил ему помочь. Если мы не наберем достаточно семян, Руфс обязательно продемонстрирует нам свое недовольство. Руфс, еще один ублюдок, которого я обязательно накажу. Он явился спустя пару часов. К этому моменту наши с Лестером мешки были наполнены, так что о случившемся свидетельствовали только следы крови на лице и груди старика. Некоторое время Руфс внимательно изучал его, затем спросил что-то. Лестер ответил, и коротышка брезгливо скривился. Всю дорогу до камер низкорослый говнюк снова развлекался, стреляя в меня молниями. А перед тем, как уйти, стиснул магией мое горло, развернул к себе и заговорил, с ненавистью цедя каждое слово. Разумеется, я ничего не понял. Но судя по тому, как потемнело лицо стоявшего рядом Лестера, ничего хорошего Руфс не сказал. Оказавшись в камере, я сел и кое-как очистил правую руку от пыльцы пучком соломы. Затем, когда находиться под взглядом Лестера, полным боли и сочувствия, стало невыносимо, вздохнул и коротко произнес: «Ну, чего этот говнюк наговорил? Адриана возвращается послезавтра, Матвей, и скорее всего она сразу же займется тобой, будет исследовать твой дар, экспериментировать. Она превратит тебя в подопытного кролика. Не знаю, останешься ли ты в живых после ее экспериментов, но самим собой ты перестанешь быть совершенно точно, и Руфс ждет не дождется, когда ему выпадет возможность ассистировать Адриане. Он пообещал делать тебе больно при любом удобном случае». Какое-то время я просто сидел, переваривая услышанное. Потом внимательно посмотрел на Лестера. Старик нервничал. Его дрожащие пальцы завязывали на бечевке очередной узел. «Значит, ждать дальше нельзя», — сказал я. «Бежать нужно в ближайшее время». Старик прикрыл глаза и покачал поникшей головой. «За все время нашего вынужденного соседства я десятки раз поднимал вопрос побега, и Лестер неизменно отвечал, что это просто бессмысленная авантюра. Не поменял он своего мнения и сейчас. Ты даже не понимаешь, о чем говоришь, Матвей. Убежище Адрианы находится в другом слое реальности. Попасть сюда и выбраться отсюда невероятно трудно, но не невозможно. Я приблизился к старику, и я почему-то уверен, что ты знаешь, как это сделать». Лестер промолчал. «Ты знаешь», — повторил я, глядя старику в глаза и чуть заметно кивая самому себе. «Ты столько времени помогал этой твари, и должен был изучить это место вдоль и поперек». «Предположим», — нерешительно ответил старик. «Тогда давай сделаем это», — я повысил голос. «Рискнем. Риск слишком велик, Матвей. То, что ты хочешь затеять, смертельно опасно. А ты так боишься умереть?» Я прищурился, чувствуя, что начинаю злиться. «Считаешь, что тебе есть что терять? Да ты уже мертв. Вот здесь». Я с силой вдавил указательный палец в собственный висок. «Гниешь за решеткой, прислуживаешь черноволосой суке и наверняка ждешь, когда все это дерьмо закончится». Судя по вытянувшемуся лицу старика, я попал в самую точку, и почему-то от этого злость только усилилась. «Я ведь рассказывал тебе про своего племянника, про Илью. Он болен, смертельно и неизлечимо. У него нет ни шанса, но...» Я покачал головой. «Илья безумно хочет жить. И если бы вы с ним поменялись местами, он бы не сомневался. Он бы сделал все, чтобы выбраться отсюда. Так какого хрена ты сидишь на жопе и смотришь на меня обреченным взглядом?» Последнюю фразу я прорычал, схватив старика за плечи и как следует встряхнув. «Надо отдать Лестеру должное. Он не испугался. Более того, по глазам старика я видел, что внутри него будто бы что-то просыпается. Он хотел было по привычке взяться пальцами за узлы на бечевке, но в последний момент передумал. «Одному мне будет очень сложно это сделать», — продолжал я, — «но вдвоем вероятность успеха гораздо выше, Лестер. Поэтому я прошу, помоги, даже если тебе самому это не особенно нужно, хотя я в такое попросту не верю». Пока я говорил, то хорошенько накачал собственный организм адреналином, и сейчас вновь был близок к режиму зверя, что очень радовало. Теперь главное, чтобы старик согласился рискнуть.